Элемент первый. Восприимчивость к новым идеям. Инновационные компании не обязательно генерируют больше новаторских идей, чем все прочие, но они часто оказываются более восприимчивы к новым идеям, и не только к собственным. Конечно, инновационные компании воплощают далеко не все новаторские идеи, но они все же предпочитают реализовать не до конца продуманную идею, вместо того, чтобы тратить время на поиск причин, по которым эта идея не сработает. Мы заметили, что множество новоиспеченных выпускников бизнес-школ отлично определяют все возможные недостатки бизнес-идеи, но гораздо хуже справляются с тем, чтобы найти способ заставить ее работать. Сколько раз мы наблюдали, как довольные собой молодые менеджеры самозабвенно критиковали новую идею. И тогда мы говорили: мы знаем, что эта идея не идеальна, но идеальных идей не бывает. А что бы вы сделали, чтобы она все-таки заработала? Некоторые прекрасно справлялись с этой задачей, но таких было меньшинство. Их слишком долго учили критическому подходу. Однако для того, чтобы построить великую компанию, нужно перестать воспринимать новое в негативном свете. Мы, естественно, не пытаемся утверждать, что каждая новая идея безупречна, а каждый новый продукт обязательно принесет коммерческий успех. На самом деле немало новаторских идей оборачивается полным провалом. Но, как мы расскажем позже, некоторые из этих провалов могут быть очень полезными. Важно помнить, что многие великие идеи поначалу казались никчемными. Мы приведем примеры замечательных открытий, которые изначально были оценены экспертами как совершенно бестолковые. Кстати, таких экспертов мы называем убийцами энтузиазма. Первый важный этап на пути создания великой компании — научиться черпать идеи отовсюду и создать в организации благоприятный климат, способствующий восприятию нового. Еще раз подчеркнем, хороших идей вокруг немало, но не все мы достаточно восприимчивы к ним. Идеи извне. Не стоит думать, что все стоящие идеи рождаются внутри компании. Некоторые компании-новаторы используют идеи, пришедшие извне. У этого телефона слишком много недостатков, чтобы всерьез рассматривать его как возможное средство коммуникации. Устройство не имеет для нас никакой ценности. Так, в 1876 году отозвался Western Union о телефоне, созданном Беллом. Концепция интересна и хорошо сформулирована, но чтобы получить оценку выше тройки, нужно предложить более реализуемую идею. Таков был комментарий профессора менеджмента Йельского университета по поводу студенческой работы Фреда Смита, посвященной круглосуточной службе экспресс-доставки. Через некоторое время Смит основал компанию Federal Express. «Мы не вмешиваемся в вашу тренерскую работу, и вы не рассказываете нам, как делать обувь», ответил один крупный производитель спортивной обуви Биллу Бауэрману, изобретателю вафельной подошвы и одному из основателей компании Nike. «Мы пошли в Atari и сказали: мы придумали такую удивительную штуку. Ее можно собрать из ваших компонентов. Платите нам зарплату, и мы будем на вас работать». Они ответили: нет. Тогда мы пошли в Hewlett-Packard, но там сказали: вы нам не нужны. Вы еще и колледж-то не закончили. Так Стив Джобс рассказывает о попытках заинтересовать известные компании концепцией разработанного им и Возняком персонального компьютера. Впоследствии Джобс и Возняк основали компанию Apple. «Нам не нравится их звук, да и гитары уже выходят из моды». С такими словами звукозаписывающая компания Decca отвергла в 1962 году группу Beatles. «Что это за компьютерная чепуха, которую вы хотите притащить в медицину? Я совершенно не верю в компьютеры и не желаю иметь с ними дело», ответил британский профессор медицины Джону Альфреду Пауэллу, имея в виду компьютерный томограф. «Это хорошо для спорта, но для вооружения самолеты не годятся», сказал Фердинанд Фош, командующий союзными войсками на Западном фронте во время Первой мировой войны. «Телевидение никогда не будет популярным. Смотреть его можно только в затемненной комнате, причем нужно постоянное внимание». Эти слова принадлежат профессору Гарвардского университета Честеру Доусу. И таких примеров можно привести еще очень много. Apple не придумала Macintosh с нуля. Все основные идеи существовали уже многие годы, впервые возникнув в исследовательских военных лабораториях и позже в компании Xerox. Руководители Apple присутствовали как-то на демонстрации мыши и иконок, устроенной Xerox, которая и стала инвестором Apple, и использовали представленную тогда основную идею. Первый ресторан «Макдональдс» был открыт братьями «Макдональд» в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Рэй Крок, который основал компанию, превратившую концепцию братьев Макдональд во всемирную сеть ресторанов, просто правильно оценил потенциал уже действовавшего ресторана. Боритесь за то, чтобы синдром «Изензе» «изобретено не здесь, поэтому не может быть хорошей идеей» не возник в вашей организации. Оставайтесь открытыми и ищите идеи за пределами. Пусть весь мир станет вашей исследовательской лабораторией. Сделайте так, чтобы тысячи идей, витающих в мире, легко могли проникнуть в вашу компанию. Вот, в частности, какие действия вы можете предпринять. Назначьте определенного сотрудника ответственным за то, чтобы идеи, приходящие извне, не были потеряны. Разумеется, многие из этих идей не соответствуют вашей миссии или окажутся нежизнеспособными. Однако не забывайте, что Честер Карлсон обращался со своей разработкой копировальной технологии в 20 компаний и везде получил отказ. Тогда-то он и основал собственную компанию Xerox. Попытайтесь договориться с компанией из другой отрасли, которая кажется вам достойным примером для подражания, о краткосрочной программе обмена опытом. Один из ваших сотрудников проведет некоторое время у них, а их сотрудник поработает в вашем офисе. Такое взаимовыгодное сотрудничество может стать стимулом для удивительных озарений. Наймите дизайнеров со стороны. Многие необычные дизайнерские решения рождаются у специалистов, не работающих в компании постоянно. Пример тому — дизайн компьютера Macintosh. По этой же причине компании приглашают сторонних консультантов. Поощряйте сотрудников к участию в различных профессиональных объединениях — технических, торговых, отраслевых. Там они смогут познакомиться с интересными людьми и идеями. Участвуйте сами в таких объединениях. Предоставьте сотрудникам возможность посещать интересные мероприятия или проводить время вне офиса, расширяя кругозор. Например, Nike часть бюджета, выделяемого на разработку дизайна, тратит на оплату путешествий сотрудников. Оплачивайте подписку на журналы и прочие средства информации, где можно встретить интересные идеи, прочитать о новых технологиях и результатах исследований. Приглашайте известных специалистов для выступлений перед вашими сотрудниками или для участия в семинарах. Оплачивайте сотрудникам участие в семинарах и других образовательных программах. После мероприятия пусть они обязательно расскажут коллегам о самом интересном из услышанного. Поощряйте чтение популярной литературы на темы, не относящиеся напрямую к области деятельности вашей компании, и обмен впечатлениями о прочитанном. Исследования показывают, что творческие люди имеют широкий круг интересов, обширный кругозор и постоянно нуждаются в новизне и разнообразии. Инновации часто рождаются благодаря тому, что человек способен увидеть связь между несвязанными напрямую идеями и объединить их в единое целое. Сделайте так, чтобы ваши клиенты сообщали вам свои идеи и пожелания. Используйте специальную книгу или ящик для замечаний и предложений. Последуйте примеру Stu Leonard's Diary. Этот небольшой магазинчик, которым владеет и управляет одна семья, приносит годовой доход в размере 100 миллионов долларов. Ежедневно он получает около 100 предложений и замечаний от клиентов. Чтобы стимулировать приток идей от потребителей, каждому, кто высказал свое мнение о работе магазина, в течение 24 часов отправляется благодарственное письмо. Идеи изнутри. Разумеется, хорошие идеи приходят не только извне. Многие отличные идеи рождаются в самих компаниях. Организация — это естественный инкубатор инноваций. В стенах вашей компании постоянно витает масса идей, и некоторые из них действительно неплохие. Ваша компания должна оставаться восприимчивой не только к предложениям из внешнего мира, но и к тем идеям, которые возникают в самом коллективе. Идеи могут возникать на разных уровнях и в разных подразделениях компании. Например, Биг Мак и Макмаффин были придуманы владельцами франшизы Макдональдс. Идеи могут появляться благодаря научным экспериментам, как, например, в случае с бумагой для заметок Post-it компании 3M. Один из химиков баловался с химикатами и практически случайно изобрел клейкое вещество, благодаря которому удалось создать эти знаменитые закладки. Помните о книге предложений для клиентов? У сотрудников компании тоже должна быть возможность вносить свои предложения по работе компании. Walmart исповедует принцип NBP, что расшифровывается как «низкий барьер для перемен». Управляющие магазинов просят сотрудников торгового зала регулярно вносить предложения по улучшению работы, и за особенно удачные идеи периодически выплачиваются бонусы. Как лидер компании, вы должны стать важным источником инновационных идей. Мы заметили, что значительная часть инноваций инициирована руководителями организаций. В Jira Sport Design многие продукты были придуманы самим Джимом Джентисом совместно с компанией дизайнеров. На одном из собраний Джим представил на рассмотрение менеджеров сразу около 30 новых идей. Почетный председатель совета директоров Sony Масару Ибука придумал плеер Sony Walkman. Мы не утверждаем, что основатели и руководители компаний всегда обладают творческими способностями в большей степени, чем их сотрудники. Но если они сами начинают проталкивать идею, это значительно снижает или даже вовсе уничтожает возможное сопротивление. Тут мы опять вспоминаем ключевую тему главы. Первая и главная сложность заключается не в том, чтобы повысить уровень креативности, а в том, чтобы сделать вашу компанию более восприимчивой к творческим идеям. Суть в том, чтобы построить компанию, которая на всякую новую идею реагирует так, словно она исходит от вас. Что первично, идея или рынок? Для начала давайте обсудим один парадокс. С одной стороны, подход классических бизнес-школ предполагает, что сначала вы должны определить потребности рынка и только потом создавать инновационный продукт, который удовлетворил бы существующий спрос. Такой принцип называется первенством рынка или концентрацией на потребностях рынка. Вроде бы в нем все логично. В конце концов, бизнес должен создавать продукты или услуги, удовлетворяющие реально существующие потребности. Тогда самый надежный способ — вначале определить эти потребности, а потом разрабатывать продукты в соответствии с потребностями. Тем не менее, в истории многих успешных инноваций интересы рынка не всегда были первичными, и не всегда их разработке предшествовал классический анализ спроса. Более того, многие революционные продукты вообще не появились бы, если бы компании, создавшие их, исходили исключительно из явных потребностей рынка. Факсимильный аппарат — американское изобретение, но до 1990 года ни один факсовый аппарат не был произведен в Америке. Почему? По мнению Питера Друкера, рыночные исследования убедили американских производителей, что серьезного спроса на такие устройства не существует. Эксперимент, в результате которого было создано клеящее вещество, ставшее основой для производства закладок Post-it, состоялся не потому, что была определена рыночная потребность в таком продукте. Его изобретатель Спенсер Силвер и не подозревал, что на них может быть рыночный спрос. Более 5 лет Сильвер спрашивал всех в компании 3M, не найдут ли они какого-нибудь применения его новому клейкому веществу. Более того, уже после своего создания стикеры не прошли маркетинговый тест в 4 городах. Только после того, как клеящиеся закладки для записей долго раздавали людям бесплатно, чтобы они привыкли к новинке, продукт наконец-то начал пользоваться спросом. Первая микроволновая печь была создана в 1946 году на основе радиолокационной технологии, попавшей в США из Великобритании. Рыночного спроса на такой продукт не существовало. Джек Камерер, старший вице-президент по маркетингу компании Amana, которая первой представила микроволновые печи на рынок, вспоминает. «Если бы этот проект стала реализовывать хорошо структурированная компания, потратившая год и сотни тысяч долларов на рыночные исследования, скорее всего, идея в итоге была бы забыта. Только благодаря интуиции двух предпринимателей микроволновые печи оказались на нужном рынке в нужное время». Акио Морита, основатель корпорации Sony, писал, «Мы стараемся увлечь публику своими новыми продуктами, а не просто угадать существующий спрос». Вместо глубокого исследования рынка мы совершенствуем наши продукты и стараемся создать для них рынок, информируя и обучая публику. Идея увлечь публику новым продуктом, то есть создать рынок, является центральной для всех серьезных инноваций. Потребители нередко просто не могут точно сформулировать, чего они хотят, так как даже не подозревают, какие существуют возможности, пока вы их не продемонстрируете. Это крайне важно понять, иначе ваша компания рискует упустить прекрасные возможности. Известный французский дизайнер Жан-Пьер Витрак сказал, «Потребители, сталкиваясь с чем-то новым и оригинальным, легко увлекаются нововведением и сами же опровергают ранее сложившиеся представления». Ранганат Найяк и Джон Кеттерингхэм исследовали 16 инноваций, обернувшихся большим коммерческим успехом. В своей великолепной книге «Прорывы» они пишут, «Совершенно неверно считать, что большая часть коммерчески успешных инноваций возникает как реакция на требования рынка, а не в результате усилий компании по продвижению инновационных продуктов. Ни в одном из рассмотренных ими 16 случаев классическое исследование рынка не имело серьезного значения при выработке идеи, на основе которой были созданы инновационные продукты. По мнению Наека и Кеттерингема, главным движущим фактором служило любопытство или желание изобретателя решить какую-то проблему. С другой стороны, нельзя отрицать, что мнение рынка играет существенную роль для определения необходимых свойств продукта. Никто не пытается перечеркнуть все, чего достигли маркетологи-исследователи. Очень важно быть ближе к потребителю и прислушиваться к его мнению. Великие производители потребительских товаров, например, Procter & Gamble, объясняют свой успех умением определить потребности рынка, а затем создать продукт, идеально соответствующий этим потребностям. Изобретатель лампы на шарнирном кронштейне Джей Монро отказался прислушаться к мнению потребителей, и продукт компании Tensor Corporation перестал пользоваться спросом. General Motors удалось обогнать Ford в конце 20-х годов прошлого века, потому что Генри Форд не воспринял серьезно новых требований автомобилистов к дизайну автомобилей. Он говорил, автомобиль может быть любого цвета, если только этот цвет черный. Чтобы разобраться с этой дилеммой, следует отбросить все лишнее и прояснить суть. Вопрос формулируется так. Как должны рождаться инновации? Что должна делать компания, чтобы обеспечить постоянный приток новаторских идей, используя которые можно было бы удовлетворить какие-то человеческие нужды? Подобным вопросам посвящена вся эта глава. Прежде всего, необходимо признать, что вы должны уметь не только выявить потребности рынка, но и увлечь рынок собственными инновациями. Постулат классического бизнес-образования о необходимости ориентации разработок на рыночный спрос не должен возводиться в абсолют. В то же время рынок, безусловно, важен. Игнорируя мнение потребителей, можно упустить многие возможности и допустить другие серьезные ошибки. Революционные инновации, как правило, рождаются внутри компании и не связаны с рыночным спросом, а вот усовершенствование новинки происходит на основе мнения потребителей. Не увлекайтесь крайностями. Не соглашайтесь с теми, кто говорит «всегда сначала изучите потребности рынка». Помните, что само по себе отсутствие спроса на определенный продукт еще не означает, что потребители не станут его покупать. Не соглашайтесь с теми, кто утверждает «мы так в себе уверены, что никогда не обращаем внимания на рынок, мы и так знаем, что будет продаваться». Оставайтесь открытыми для всех идей, независимо от источника. Иногда создается впечатление, что продукт был создан без учета рыночного спроса, но на самом деле все как раз наоборот. Даже если изобретатель и не использует результаты формальных рыночных исследований, он все же прекрасно знает потребности рынка, ведь он сам является одним из потребителей. Тут мы подходим ко второму важному элементу создания инновационной компании.